Говорят, она целый месяц в Касимовской типографии работала. Заехал за ней брат царя Михаил, и по дороге в Пугасово они ночевали у Тихона Карузика. И будто бы, прощаясь, они сказали: «Граждане, пора надевать кресты, теперь уж, мол, недолго, мы вернемся еще». «Интересно», — покачал головой Федорок, потом вдруг заматерился, ударил по скамейке кулаком и заскрипел зубами. «Ух ты, мать твою, перемать! Давай еще по одной дернем!» Клюев, разливая самогонку, повеселев, покосился на Прокопа. «Ну и что ты скажешь, Прокоп Иванович, как, будем платить или нет?» «Я свое все заплатил, больше мне платить нечем. А ты, Иван Никитич?» Тот горестно вздохнул и потер лысину. «Эх, Федот Иванович, Федот Иванович, ты, брат, человек опытный, с понятием. Но неужто не видишь, что они только и ждут, чтобы мы заупрямились? Тут нас и ахнут, как быка по лбу, как вон с Лопатиным поступили, так и с нами будет, надо платить». «А ты что отмалчиваешься, Андрей Иванович?» — спросил Клюев Бородина. «Иван Никитич прав. Ва-банк теперь не играют, не такое время. Заупрямишься и сразу пойдешь в расход. Иные прытки из начальства только этого и ждут. Он, мол, несговорчивый. Зачем же самому напрашиваться на конфискацию? Зачем облегчать им работу? Постой, но ведь ты сам не внес 150 пудов сена?» «Я действовал окольным путем. Руку позолотил, тройку гусей отдал. У меня приняли. А ты и говорить ни с кем не хочешь». «Не с кем говорить, да об чем? Отдать 700 рублей, значит, свести со двора обеих лошадей и корову. Больше продать нечего. А что мне делать без скотины? Как Томилину по дворам идти? Нет уж, своими руками хозяйство рушить не стану. Пусть берут, что хотят». Он поднял стопку. «Эх, двум смертям не бывать, одной не миновать. Поехали». Уже по-темному вернувшись домой, Андрей Иванович застал у себя Ванятку Бородина. Тот сидел на деревянной приступке за печника и покручивал свои пышные цыганские усы, а за столом целая орава белоголовых ребятишек. Кроме четверых своих, сидело еще три Машиных девочки, и деревянными ложками все дружно хлебали жидкую молочную кашу, разварку. Андрей Иванович с недоумением глядел то на ребят, то на жену, сидевшую поодаль от стола на табуретке, то на лукаво ухмылявшегося Ванятку. «Папаня, мы на ту сторону пруда переезжаем», — похвасталась из-за стола Елька. «Как все съедим, так и переедем, мама не говорит». «Да к чего? С прибылью, значит?» — сказал Ванятка, здороваясь с хозяином. «Откуда Бог послал?» — спросил Андрей Иванович Надежду, кивая на ребятишек. «Вон Иван привел. А Соня где? А черт тебя знает, заболела, что ли? Ага, той самой болезнью, которую лечат через сидельником по толстой заднице, прости Господи», — ответила Надежда. «Наш мамка с дяденькой Павлом ушла», — сказала от стола шестилетняя Маруська, старшая. «Куда ушла?» — еще не понимая, спрашивал Андрей Иванович. «На собранию», — опять ответила Маруська и хвастливо добавила, — «а дяденька Павел принесет нам конфет, если мы будем сидеть тихо и не орать». «Какое собрание? Какой Павел?» — начиная терять терпение, раздраженно спрашивал Андрей Иванович. «Твой друг Кречев», — сказала Надежда, — «увел ее, суку, туда, где черти собираются, на шабаш». «Постой, постой. Кречев увел Соню?» Бледнее от скверной догадки и как бы не веря еще тому, что случилось, спросил Андрей Иванович. «Господи! Вот пихтель-то!» — хлопнула себя по коленям Надежда. Да все село об этом языком треплет, а до тебя все еще никак не доходит.